Глава 26. Благодаря любезной помощи двоих мужчин, мы теперь имели хотя бы более-менее нормальное представление о местной сети туннелей. И самое главное, мы теперь понимали, куда лучше не соваться и как можно пройти по чисто техническим туннелям. Как оказалось, много туннелей и ходов тут сделано как раз для того, чтобы члены темного клана не встречались с обычными работниками. Для чего необходимо было затрачивать столько усилий лишь для того, чтобы не сталкиваться с людьми, не входящими в клан, я не представлял. С другой стороны, если среди них есть люди, способные погрузить детей в настолько устойчивую иллюзию, что они даже не обращают внимания на свое отравление из-за работы с опасными растениями, то о человеческом ресурсе клановцы точно не беспокоились. Для них куда проще набрать новых работников и приказать им работать дальше за минимальную оплату, а ведь люди будут думать, что делали что-то иное. Если гипноз достаточно устойчивый и сильный, то это почти идеальная схема для того, чтобы провернуть в этой глуши практически что угодно. В общем, мы не стали рисковать и добраться до места, где предположительно могли находиться пленники, решили как раз этими туннелями для обслуги. Почему предположительно? Да просто наши новые знакомые никогда в этой части не бывали, но знали, что сюда доставляют иногда еду с кухни, а сами члены клана живут в другом ответвлении этой сети туннелей. Так что вполне логично, что в этой части располагались лишь временные и не всегда добровольные постояльцы. Стоило нам переодеться и даже найти кроссовки подходящих размеров. С последним просто повезло, так как на выходе я зацепился за ряд ящиков, и как раз один из верхних был заполнен новенькой обувью, как появилась определенная уверенность в собственных действиях. Как ни посмотри, но в одежде мы чувствовали себя комфортнее, да и появилось легкое ощущение защищенности. Что ни говори, но без одежды любой человек чувствует себя неловко, особенно когда ходит по темным туннелям, где так и гуляет сквозняк. С таким отношением даже клановый может заболеть, если долго будет находиться в подобных условиях. Шли мы быстро, и по ходу движения лишь подтверждали правдивость слов мужчин, которые действительно побоялись от нас что-то утаивать. Все же это простые люди, которые даже не являлись официальными слугами клана, и поэтому они не видели резона хранить им верность, особенно при угрозе физическими пытками. Вскоре мы были у практически таких же отвоеванных у горы небольших помещений, где находились пленники темного клана. Правда, если меня и Рью держали без особой охраны и вообще там даже не имелось дверей, то вот здесь все было куда строже. Достаточно выглянуть на мгновение в коридор, чтобы взгляд захватил не только стальные тяжелые двери, но и наличие людей рядом с ними. Правда, их не так много, но мужчины, что стояли у дверей, несли свою службу, даже не шелохнувшись. Пусть я пока не мог подойти ближе, чтобы убедиться в своей догадке, но не думаю, что ошибусь, если предположу, что они также находятся под воздействием иллюзий и будут выполнять возложенную на них программу, несмотря ни на что. Да и в целом эта часть подземелья темного клана выглядела более современно. Сами туннели были более обработанными, и тут присутствовало электрическое освещение, чего раньше нам не попадалось. Интересно. А почему нас-то держали в таких условиях и в отдалении? Хотели использовать в каких-то других целях или отдали тому сумасшедшему мужчине, который просто не успел до нас вовремя добраться? Может, он вообще каннибал? Вот и принесли ему закуску. Не став шуметь, я жестами все объяснил Рью, который решил не рисковать и не выглядывать вместе со мной. Мы оба знали, что скрытность – это не его, и лучше каждый пусть делает то, что у него хорошо получается. Особого выбора, несмотря на увиденное, у нас все равно не было. Мы должны попытаться разобраться, что именно здесь происходит, и вызволить своих, Потом уже будем думать, как выбраться наружу, благо здесь выходов имелось сразу несколько, и можно выбрать любой из них. В идеале вообще бы провести все тихо, насколько это возможно, но лучше не загадывать, а действовать по обстановке. Согласовав наши действия, мы с Рью выбежали из-за своего угла одновременно. Охрана, заметив нас, тут же начала действовать, но, похоже, из-за того, что их содержали в иллюзиях, скорость реакции этих безмолвных солдатиков была не такой уж и хорошей. По крайней мере, я успел проскочить мимо троих мужчин и добраться до последнего, кто находился в этом коридоре. Нельзя допустить, чтобы кто-то из них сообщил о нас другим или поднял тревогу. Короткий обмен ударами руками, и вот мой противник, даже несмотря на свое отсутствующее выражение лица, поплыл. Добить его было делом пары секунд, и я уже бросаюсь на помощь Ковачу, на которого насели сразу трое. Мой напарник мог бы справиться с этими противниками и в одиночку, но тогда был бы риск кого-то из них упустить, и поэтому он предпочел просто не дать им пройти дальше, пока на подмогу не подойду я. Уже вдвоем мы споро расправились с мужчинами, но это оказалось куда сложнее, чем я предполагал. Если мне с моим противником повезло и удалось его вырубить достаточно быстро, то вот эти трое к моменту, когда я присоединился к драке, действовали намного активнее. Может, из-за гипноза они реагировали несколько заторможенно, но определенные навыки у них были, и стоило только дать им время, как они уже попытались скрутить Рью, причем довольно профессионально, что выдавало в них военную подготовку. Где они таких только набрали? Или это наемники? В любом случае, с охраной этого коридора удалось справиться довольно быстро, и теперь они, несмотря на оказанное нам сопротивление, просто мирно спали. Быстрый обыск помог нам не только обзавестись ремнями, которыми мы связали наших противников, но и найти у них ключ-карты. В целом удобно, что у охраны вообще они были, а не пришлось ждать кого-то из клановых с нужным уровнем допуска, чтобы попасть внутрь комнат. Похоже, в этом клане очень много ставили как раз на подобную обработку своих подчиненных и поэтому не видели ничего такого, чтобы оставить при них нужные пропуски, ведь они все равно не сдвинутся с места и являются чуть ли не живой мебелью, которая выполнит все команды своих хозяев. С таким подходом неудивительно, что от темных кланов стараются избавляться при первом же их появлении, ведь кто знает, если у них имеется возможность подчинить обычных людей, то, может, есть и наработки, которые заставят кланового бойца слушаться чужой воли. Да и крупные кланы обладают очень большим количеством сотрудников и доверенных слуг, которых тоже можно обработать таким образом. Настоящие мастера боевых искусств могут почувствовать угрозу, когда на них нападут, но вред клану можно нанести не только в попытке физического устранения, но и через те же финансы. Все же в наше время кланы – это не только бойцы, но и самые настоящие корпорации, которые очень болезненно относятся к финансовым потерям. Поэтому это дело такое. Лучше не дать подобные возможности никому, чем потом самому огребать от последствий. «От тебя, Лиса, никак не избавиться!» – покачал головой Рью после того, как мы открыли первую по очереди дверь и обнаружили прикованную к кровати Аллегру. Комната, в которой содержали девушку, несмотря на наличие каменного антуража, была мало отличимой от обычного современного помещения. Тот же пол покрыт каким-то стойким к повреждению материалом, а не просто неровным камнем, да и сверху имелись светодиодные лампы. Кровать же у нашей сокомандницы была железной и прикрученной на довольно крупные винты к полу так, чтобы ее точно нельзя было вырвать из этого положения. Правда, кроме кровати здесь ничего и не было, да и сама комната была довольно маленькой. Чисто камера для временного или постоянного, тут как повезет, содержания пленников. Облагородили же ее, видимо, для того, чтобы проще все это было убирать уже после, чтобы занести сюда нового посетителя. «И долго вы так собираетесь стоять?» – спросила у нас Сарта, пока мы любовались видами. Девушка, так же, как и мы, очнулась лишь в нижнем белье, и такой мы ее видели впервые. И скажу я, здесь было на что посмотреть. Обычно-то Аллегра вся обмотана тканями, будто не хочет показывать, что у нее там под одеждой. Но теперь мы могли убедиться, что ничего такого там не было. Точнее, было, но совсем не то, что можно было бы скрывать. Дело в том, что по коже девушки, затрагивая практически каждый участок, шла растительная вязь зеленой татуировки. Такое чувство, будто ее оплела лоза, которая так и осталась на теле клановой. Очень необычно выглядело, да и листики так заходили на некоторые места, закрытые нижним бельем, что не давало нам возможности увидеть всю картину целиком. «А ты оказалась смелее, чем я думал», — не удержался я от комментария. «Мальчики», — устало вздохнула блондинка, — «может, это обсудим позднее, а то я уже руки себе натерла в попытках выбраться». «Разумеется», – кивнул я, достав нож, что обнаружился у одного из охранников. Хоть веревка и была достаточно крепкой, чтобы мы не могли одним мышечным усилием ее разорвать, но ножу, пусть и с трудом, она поддавалась куда быстрее, чем пытаться развязать все эти многочисленные узлы. «Ну и как тебе на этом курорте?» «Горный воздух так бодрит!» – радостно улыбнулась мне Аллегра, потирая руки. «Но все же я предпочитаю другие виды отдыха. Как я понимаю, вы уже успели осмотреться?» Сразу же перешла к делу она. «Ну, наши номера были похуже, но в целом да», – ответил Рью, начав вводить ее в курс дела. К сожалению, мы как-то не подумали насчет того, что последний член нашей команды тоже может оказаться без одежды, и теперь ей какое-то время придется щеголять в нижнем белье, причем довольно смелом нижнем белье. Но, разумеется, об этом мы говорить Аллегре не стали. Если часть наших фраз она могла принять вполне спокойно, как и наши взгляды, то все равно лучше не перегибать. Тем более девушка и сама быстро справилась с этой проблемой, раздев одного из охранников, благо штаны всегда можно затянуть ремнем, а футболки вообще являются универсальным вариантом. А ведь девушка хоть и клановая, но не побрезговала чужими вещами, предпочитая быть хоть в какой-то одежде. Мы тем временем прошлись по остальным камерам и обнаружили еще нескольких людей, но все это были не наши однокурсники. Все пребывали в бессознательном состоянии, и самостоятельно привести их в чувство не получилось, так что пришлось оставить их пока здесь. Все это лишь подтверждало, что в плане похищения людей все здесь поставлено пусть и не на бурный, но все же уверенный такой поток. Странно лишь то, что мы так и не нашли тех двух парней из другой группы, которых должны были поймать вместе с нами. Это означало, что их вполне возможно содержат где-то в другом месте, но что-то нам никак не попадалось человека, который мог бы нам про это рассказать подробнее. И так пока везло, что это подземелье оказалось слабо заселено людьми, и мы пока ни с кем не столкнулись, и никто еще не заметил, что часть их пленников сбежали. Охранников мы занесли в комнату, где содержалась до этого Аллегра, и оставили их там. Все равно двери блокируются со стороны коридора, и им самостоятельно не выбраться. «Ну, какой у нас план?» Довольно улыбнувшись, спросила Сарта, по очереди посмотрев на нас.